Глава 15. Затем начинаю раздавать приказы. Надо эвакуировать членов братства на Русь до того, как произошедшим заинтересуются админы. Из-за убийства Икхама и Дуонга в качестве наследства мне достается все братство, поэтому беру жену с Шурином и лечу в Сеул устраивать дела здесь, оставив Ульсан на попечение друзей. Кораблям братства приказал выходить в море и собираться в одной точке, заберем их позже. Великое суматошное переселение началось. Хорошо, что братство — своего рода клан с собственными землями в городах, откуда можно без опаски открывать телепорты на Русь, перекидывая имущество и людей. Смотался в Царьград. Ща по щам в очередной раз придет на выручку в вопросах продажи собственности через новый незасвеченный аккаунт. При посредничестве Димы землю со строениями продам Белому Лотосу. Они не будут задавать лишних вопросов, на которые тяжело ответить. Заканчиваем с экстренной сменой места жительства членов братства Темное море. Я, опомнившись, в целях безопасности показал их всех Маране на предмет наличия печати архидьявола и других посторонних меток. Чисто, это радует. Затем продал собственность в Корее новому персу Демона с англоязычным ником, а уже тот белолотосником. Так админы не смогут законно и без компенсации изъять купленное. Покупали не у забаненного игрока, а кому оно там принадлежало раньше, не их вопросы. Правда, пришлось скинуть пятую часть цены от рыночной. За скорость продажи, риск и возможные проблемы. Корейцев пока поселил всех вместе. Но это очень временно. Мне никакие диаспоры не нужны. Поэтому две недели вам на изучение основ русского языка, а затем расселю чуть ли не поодиночке, исключение только для семейных пар, по разным городам и селам, не давая вам адресов друг друга, чтобы уже следующее поколение было русским. Жестоко? Нет, действенно. Глубокий вдох. Пора домой, на разговор с любимой. Сколько ни бегай, прикрываясь делами, а лучше прийти добровольно и вовремя. Сюрприз, у нас в гостях все наши, включая Дунг и Триду. Дочка в центре внимания, затискана и забалована. Дунг немного зажата, но именно что немного. Мы ненадолго. Милорена хватает меня под ручку, уводя в кабинет. Надеюсь, ты понимаешь, что я тебе не изменял. Сразу спрашиваю у нее. Понимаю, мой любимый. Я позвала тебя не для того, чтобы устраивать сцены ревности. Я даже не знаю, есть ли она у меня. Да-да, не удивляйся. Я, безусловно, люблю тебя, не смогу обходиться без тебя, но также в глубине души я понимаю, что ты не сможешь вечно хранить мне верность. Это мужская природа. Ты еще предложи мне гарем завести, — тихо проворчал я. Гарема не надо, но против Дунг я ничего не имею, раз уж она мать твоего ребенка. С одним условием. Скептически смотрю на жену. Не знаю, как относиться к ее словам, особенно про «не ревную». Что за условие? Мы родим сына. Ох уж эти женщины. Мы родим сына. Почему именно сына? Я слышала, что мужчины мечтают о продолжении рода. Честно говоря, я вообще еще не задумывался над этим вопросом. Ну ладно, допустим. А если будет девочка? Значит, у нее обязательно будет братик. Простое и незатейливое решение от Милорены. Только он должен быть твоим старшим сыном. Дунг согласна, добавляет она. Силой тру руками лицо. Храмовая жрица не по-детски жжет. Все решила и распланировала. А если не согласен я? Не хмурься, дорогой, не так уж много я прошу. Тем более, когда я буду беременна, тебе не нужно будет терпеть. Это она сама отправляет меня в постель к Дунг? Мне это не очень нравится. Понимаю, может быть, тебе тяжело принять это. Но лучше пусть у тебя будут две любимые, чем ты будешь бегать неизвестно где и с кем. Прагматичный подход. Не думал, что она у меня такая. Ты любишь меня? Она усаживается ко мне на колени, обнимая и нежно целуя. Руки автоматически обхватывают ее. Люблю, отвечаю я, понимая, что принимаю все ее условия. Тогда заканчивай заниматься бессмысленным самокопанием. Пошли к гостям. Волнуются, наверное. И не пей сегодня вина. «Хочу от тебя здорового сына!» Встает, провокационно пронося великолепную грудь в считанных сантиметрах от моего лица. В очередной раз за короткое время в недоумении. Откуда это у нее? Примечание автора. Если бы 13-й знал, каким именно образом создавалась поведенческая программа Милорены, он бы вознес горячую хвалу создателям ИИ и единственной в целом, и особо тем разумным девушкам, донорам, с которых она списывалась. «Пить не буду, больного сына не хочу. У нас и так уже довольно длительное время сухой период. Последний раз праздновали больше 2 недель назад, после прихода в мир Мары и срыва наших бойцов. С тех пор как-то поводов не было. Вели исключительно здоровый образ жизни с ежедневными тренировками и попытками запаковки рейд-боссов». «Не побитый», — колючка стерва ухмыляется, оглядывая меня, когда мы снова присоединяемся к ним. «Напомни мне завтра закрыть ей межплановый портал», — киваю Иванону. «С удовольствием», — отвечает Светопал. «Посмотрю, как она будет тебя доставать». «Не, брат, доставать она тебя будет. Я-то на землю свалю, туда даже письма не проходят». «Какой ты мне брат после такой подставы?» — возмущается друг. «Да ладно, пошутить уже нельзя. Идет на попятную разбойница-воришка». «Можно, и мне в том числе». «Поняла, на тему личной жизни не шутим. Ты на редкость умная девушка». Посидели замечательно, дружески общаясь, втянув Дунк в нашу компанию. Триду неугомонная сначала не слезала с меня, требуя свою долю ласки и внимания, но потом переключилась на бассейн во дворе, куда затем пришлось перейти и нам. А перед сном вытребовала у меня, что покажу ей весь город и покатаю на лошадке. А то она на Ааре уже давно катается, а на лошади еще ни разу. Чувствую, заботу меня сильно прибавится. Проводили гостей. Дунк и Триду будут жить в особняке. Мила выделила им смежные гостевые комнаты, но с двойными дверьми между ними, запираемыми на ключ. Заботится обо мне. Уединились в нашей романтической спальне. Нервяк у меня прошел. Философски спокойно дожидаюсь жену. Думаю, у нас будет секс-марафон. Жена появляется с чайничком, явно из Ульсана. «Дунк приготовила для тебя чха». Я усмехаюсь. Прямо картина маслом. Идеальная жена узнала о другой. Все так же, внутренне посмеиваясь, откушал чха с уже подзабытым немного древесным терпким вкусом. А затем с Милой ушли в отрыв. «Хочет ребенка? Пожалуйста, порадую». Возможно, ведь как именно произошло зачатие у Дунк, лично мне непонятно. Спермы в игре не предусмотрено. Ай! Пятую точку тыкнули 2 оголенными проводами под напряжением. Это что, оно? Задумываюсь. А что, удобно. Всегда можно сразу понять, ты снова папа. Сюрпризов от женщин не будет. Ну, Андрюха, готовься, крепи нервы. Баба в гневе, то есть в беременности, страшна. Незаметно уснул, много сил потратил. Зато утром встал бодрым и полным настроения. Шлепаю в столовую, жрать очень хочется. «Пап, смотри!» — кричит дочурка, вылетевшая из-за угла. За ней бежит, неуклюже переставляя лапы, килольчик 10-го уровня, сынок черныша. «Мне его тетя Мила подарила». Я уж было вовсе на него рукой махнул. Очень медленно рос. Несчастные 4 уровня 1,5 месяца набирал. Мы его не тем кормили, поили. Видимо, только-только 10-й получил. Вместе с чем раскрыл глаза. Залезаю в свойства малыша. Хозяйка Триду. Ну, пусть будет. Только что-то много стало себе позволять тетя Мила. О, заодно глянуть свойства дочери. Что у меня получилось? Несмотря на ожидание наличия 6 классов, у нее всего 3 – магистр, разбойник, друид. Сила зверей. Неплохой набор получился. Перспективы широчайшие, особенно как у дочери князя. «Здорово!» – подхватываю на руки. «Теперь он твой навсегда. Заботься о нем. Если ты бросишь его, он умрет». «Хорошо, пап. Я его никогда не брошу». «Молодец. Проводи папу в столовую, а то кушать хочется. Да и твой щенок, наверное, не откажется». «Пошли. Тебя давно ждут». Дунк вспыхивает от радости, когда видит дочь, ведущую меня за палец. Боялась, что я буду против и не приму ее. Начинает хлопотать, накладывая мне на тарелку еды. «Мил, на секунду». Киваю на кухню, выходим. «Погоди. Первое и самое главное – никогда ничего не выдумывать. Что-то непонятно или неясно, спроси, задав четкий вопрос. Не ходи вокруг да около». Копируя мой голос и интонацию, произносит она. «Выходит, мою лекцию запомнила». «Хорошо. Почему ты распорядилась Килолом?» «Во-первых, вряд ли кто-то из взрослых смог бы его приручить. Ты мне сам как-то говорил о том, что Килол не предназначен для игроков. А вот Триду, которую никто не предупреждал, что это невозможно, смогла. Ведь она истинно твоя дочь. И это, кстати, во-вторых, кому еще можно доверить его?» «Рыжик, извинишь меня?» Прижимаю ее к себе, зарываясь в волосы, чтобы не отсвечивать покрасневшим лицом. «Конечно, любимый». Возвращаемся в столовую. Не иначе, как на запах стряпни подтягиваются Иван с Еленой. «Внимание! Глобальное сообщение. В наш мир вернулись многие боги, чтобы встать плечом к плечу и уничтожить самозванную темную богиню Марану и ее приспешников. Спешите выбрать своего покровителя и получить задание с двойным опытом. Эра богов начинается». «Вот вы, значит, как. Ожидаемо. Вполне в вашем духе очернение. Но тут мы еще посмотрим, кто кого. Ваши боги-то дуты». «Боевая тревога. Все неумирающие вниз, в клановую цитадель. Ждем действий игроков». Админы сняли с центра локации статус священного места, поэтому выстроенные из-за золота по принципу «пусть будут укрепления» цитадели оказались очень кстати. Неприкосновенно осталась лишь площадь храма по границам ведьминого круга. Но это не недоработка американских друзей, а магия сакрального места Атмары. В связи с воплощением богини пришлось решать проблему ее комфортного проживания в физическом теле. Подарил дом-палатку, которую установили на свободном месте рядом с храмом. Жизнь в молодом цифроигровом мире иногда подкидывает такие задачки, что хоть стой, хоть падай. Клан Марана также стараниями программистов стал агрокланом, нападать на который можно любому без объявления войны. Хорошая попытка извести нас. Вычистить из баз данных или не захотели, или не смогли. Первое боестолкновение произошло буквально через час. Отдельные отморозки и небольшие группы, пытавшиеся до этого пробраться к храму, умирали в тумане от лап нечистой силы. Но этот отряд был слишком большим и сильным для них. Тактическая карта – отдача приказов бойцам, и в течение полминуты все, кто не убежал, порублены на куски или заморожены, прожарены слитным ударом наших солдат, намного превосходящих их количественно и качественно. Причем это были наши, московский клан, самые шустрые, захотели награду от администрации. Пользуясь функцией найма охраны в цитадели, получаю 186 бойцов без права выхода за ее пределы. Уровень опасности окружающей локации постарался в нашу пользу. Этих можно оставлять на страже, когда другие будут заняты. Их не так жалко, можно нанять вновь. Первые наскоки отбивали без труда. Они были не очень организованы и сравнительно малочисленны. Но чуть позже начали подтягиваться большие кланы, в том числе из Европы и Америки. Ситуация на глазах стала становиться критической. «Марана, сможешь напустить тумана, но чтобы мы сами видели в нем?» «Постараюсь, но далеко в нем все равно видно не будет, и это потребует некоторого времени». «Хорошо, действуй. Мы все верим в твои возможности». Немного неуклюже пытаюсь поддержать ее. «Иван, твой выход. Держись, как только они пойдут на вас, мы придем на помощь. Ясно. Стройся! Бафы, эликсиры, готовность на выход. Ворота открыть!» Командую подчиненным. Собравшиеся на штурм никак не ожидали, что мы сами соберемся атаковать их. Но что делать? Промедлим еще хоть чуть-чуть, и нам уже не отбиться от подавляюще превосходящих сил атакующих. Тем более у нас ни рва, ни возвышенности. Навалится со всех сторон. Чисто физически не сможем удержать стены. А после их захвата остальное дело времени, и не такого уж большого. Неумирающие воины, трехсотки ударного кулака — под командой паладина Иванона вышли из врат, четко построились рядами, отошли от стен цитадели метров на 20, выстроили стену щитов и принялись целенаправленно бомбардировать собравшихся дальнобойными заклами агри-игроков и пытаясь пробить спешно возводимые антимагические щиты. Их задача не нападать, а вызвать нападение на себя. На стене укрыты лучники, готовые поддержать их огнем, а затем придет черед засадных полков. Елена с пятисотками и частью разбойников-диверсантов вломится в гущу сражения. В качестве усиления у нее мои помощники и Миргард с прирученной гидрой, да и многие другие в ее группе обладают редкими и сильными питомцами. Их удар должен быть страшен и способствовать паническому бегству игроков отсюда. Себе оставил одновременно самый легкий и самый сложный фронт работы. Частью сил страхую от подхода новых групп игроков. Здесь в основном задействованы сорвавшиеся храмы и охотники-друиды, а основной массой еще не сорвавшихся бойцов перекрываю пути отхода беглецов из-под цитадели. Именно в этом весь риск, переложить который на других не позволяет собственная совесть. Наши два отряда скрываются в плотном тумане, а вот вокруг цитадели и ведьминого круга чистое пространство, вычищенное мараной. Зашевелились. Игроки, гейропейцы или американы не выдержали того, что их, непобедимых и могучих, обстреливает какая-то маленькая на их фоне группа темных и злых. Они вальяжные в разнобой двинулись вперед, выходя на дальность применения масс-заклинаний. Тут они и начали огребать, получая от всей широты нашей души, а сами в ответ стучались в выставленный антимаг-щит. Пошли вперед и другие, намереваясь задавить числом. Иванон, согласно плана, стал потихоньку отводить строй назад, к стенам, с целью упереться в них. Если бы у нас были игроки, выполнить подобный трюк удалось, наверное, только после долгой упорной тренировки с палками в качестве наказания. «Выдвигаюсь», — доложила Елена. Она не стала прятаться, а пошла, словно новоприбывший отряд, желающий принять участие в уничтожении мерзких русских язычников-сатанистов. Врагам под стенами цитадели надоело перестреливаться магией и болтами-стрелами. Они призвали своих больших петов и рванули в рукопашку, намереваясь носорогами и слонами разбить строй, а потом уже в свалке 10 на 1 легко задавить неосторожно вышедших из-под защиты стен противников. Иванон выжидал до последнего. Но вот звучит команда в боевом чате, и грозные животные беспомощно ревут в хватках толстых побегов магии природы, насаженные на каменные копья, а бегущие в первых рядах игроки увязли в многочисленной жиже. Укрывшиеся до этого времени лучники встают на гребне стены, посылая в нападающих ливни стрел. Маги добавляют масс-заклами. Колючка, как натура немного увлекающаяся, переходит на бег, увлекая отряд за собой и обрушиваясь на тылы. Двинулись и мы, плотно сбив ряды. Внимательно слежу за тактической картой, чтобы все были прикрыты, и в радиусе досягаемости лекарей. Неплохо подобрали народ. Бойцы Иванона хорошо держатся под массированным натиском. Паладины-заступники в подобном замесе, когда есть четкий строй и поддержка, поистине великолепны. Шибко, отряд колючки занимается тотальной аннигиляцией, нагоняя неразбериху и панику. А теперь добавим натурального ужаса. Наши эзотерики опробуют свои умения на живых людях, нагоняя жуткий страх посредством призыва духов. Дрогнули, побежали. Иван добивает питомцев и немногих не сбежавших игроков. Результат группового применения недооцененного игрового класса. Хватит разглагольствований, наша очередь работать. «За Русь! Ура!» — своего рода крик-баф. «Ура!» — отвечают мне бойцы Сокланы. Призыв питомцев, у кого они есть. Короткий разбег, врезаемся в не до конца пришедших в себя противников. Лучники за нашими спинами посылают стрелы в дальние от нас ряды. Жрецы-лекари и светопалы наготове. Часть храмов магичит, часть выполняет функции разбойников, парами и тройками вгрызаясь в одиночные цели. Все держатся компактно. Уж лучше упустить игроков, чем потерять своих. С металлическим лязгом сходимся щитами с каким-то воином. Ухожу вправо от его меча, с подворотом корпуса бью мьёлхером по щиту, срывая его с руки. Быстрый полный оборот вокруг оси. Своим щитом хлопаю его по левому плечу. Маешься. Только правила игры я немного поменял. После моего касания он застывает каменным истуканом. Продолжая движение, молотом сношу голову. Это наиболее рациональный прием, позволяющий лично мне не обращать никакого внимания на количество хелспоинтов у противника. Рядом со мной танцует танец смерти воины в спецификации «Мастер-оружейник» с одинаковым умением, могущий пользоваться любым холодным оружием нашего мира. Ближе всех Радгар, мой наставник и телохранитель в срыве, не пожелавший бросить князю на произвол судьбы. Проносится в стороне лезвие воздуха. Два храма в ипостаси разбойников отлетают изломанными куклами. «Живы!» — отлегает от сердца. «Разделили урон на двоих. Да и здоровье у них чуть больше, чем у обычных работников ножа и топора. Жрецы уже занимаются лечением. Не уследили за окружающим. Попали под раздачу. Успеваю подумать я, прежде чем в меня врезается воздушный таран. Его слегка ослабляет мой щит с порезкой мага урона. Но оставшегося хватает, чтобы я сделал нелепый, не очень высокий кульбит на 270 градусов назад через спину, приземляясь плашмя на живот перед строем паладинов света, прикрывающих жрецов, магов и лучников. Похоже, один и тот же сработал, воздушник рангослышащий. Ощущаю живительный поток умения жреца, поправляющий просевшие очки здоровья, вскакиваю на ноги. К магу уже рвется Радгар, но ему не дают добраться до тушки моего обидчика. Встречают очухавшиеся игроки соклановцы мага. «Радгар вправо!» — указание телохранителю, и после быстрого призыва здоровья Соланы Мьёлхер отправляется в полет, со свистом сметая трех воинов. Большинство своих чудодейственных свойств молот по-прежнему проявляет только при включенном режиме полубога. В обычном состоянии летать его не заставишь, он лишь позволяет разбивать твердые предметы. Радгар отшвыривает двух оставшихся перед ним игроков и, как мне кажется, с некоторым чувством удовлетворения начинает шинковать проштрафившегося мага двумя одноручными мечами. Дальнейший бой был неинтересен. Самых стойких и смелых мы убили, остальные поспешили выйти в реал. Еще одна небольшая проблема. Придется их тут покараулить, при входе в игру отправить к праотцам. Оглушительный успех. Из потерь три умерших бойца из бессмертных, тем самым потерявших по уровню. Терпимо, но неприятно. Разобраться, как это произошло. Нарабатываем боевой опыт, так сказать. И к тому же это первые смерти вне тренировочного полигона. Слова словами, но реальное подтверждение бессмертия тоже многое значит. Не ожидали игроки от нас ничего такого. Не знали о наших силах и возможностях. Далее придется почесать репу. Так просто не будет. Другие люди не дурнее нас. Надо решать вопрос кардинально, через богиню. «Собрать трофеи!» Дублирую голосовой приказ в общем чате. После быстрого сбора, выпавшего из убитых, несем все к алтарю. Распределил так, чтобы у каждого было хотя бы по одному предмету. «Марана, сегодня мы славно потрудились. Прими подношение!» Сам первым кладу шаманскую побрякушку-необычку, самую ценную вещицу, что собрали из неудачников, полегших под цитаделью. За мной с подношениями подходят все сокланы. Я искренне надеюсь, что это телодвижение не зря. Точно, не зря. Как минимум, отмывку Ника от красного она производит. Уже отлично.